Глава 17. Голоса. Седой, клиент готов. Что с этими? Может, того? Кабан, ты мудак? Нам заплатили за графа, причем тут баба и водитель. А вдруг они нас запомнили, атаман? Кто? Они? Глаза свои разуй. Эта парочка в полной отключке. И хвала богам, что их не зацепило, всего лишь наглухо вырубила. Не хватало лишний грех на душу брать. Водила из отставников, сразу видно, наш человек. А баба? Да такие сиськи в расход пускать? Я тебя умоляю, хе-хе. А что с трупом? Раздался третий голос, на этот раз женский. Марта, объект в контроле не нуждается, поскольку мертвее не бывает. И башку его в качестве доказательства заказчик нас не просил подогнать. Достаточно обычной видеозаписи. Так что ноги в руки и валим отсюда по-быстрому. Если кто-то скажет вам, что воскресать тяжело, не верьте ему. Мое восстание из небытия проходило без каких-либо особо неприятных ощущений. Впрочем, вполне допускаю, что у других покойничков воскрешение проходит по-другому. Экспресс-диагностика моего организма показала его фактически полное восстановление. Единственный неприятный момент – от моих 95 кило живой органики осталось всего-то около 50. Часть массы тела сгорела в магическом пламени, часть ушла на восстановление утерянных или поврежденных тканей. Вообще-то, я особо не расстраиваюсь, были бы кости целые, мясо нарастет. Рядом мерно посапывает Изольда Исааковна. Горе-телохранитель Петя Васильев дрыхнет, уронив голову на баранку. Впрочем, никакой он не горе, в данном случае парень не виноват, и вообще никто не виноват. Спящую магическую мину обнаружить фактически невозможно. Единственная моя ошибка заключается в том, что не приказал водителю активировать силовой щит каравеллы, а сам Петя не догадался. Отвыкли, понимаешь, в своем медвежьем углу бояться. А зря, как оказалось. Впрочем, задним умом все мудры. Кто же знал, что по мою душу пожалует целая боевая звезда из 6 магов, заточенных на устранении высокоранговых одаренных? В сети ходят слухи о существовании некой организованной группировки наемных убийц, именуемой «Синдикат», и что за свои услуги эта организация дерет баснословные деньжищи. Думал, пустой блогерский треп для привлечения внимания к своему сетевому ресурсу. Теперь уверен, что народная молва не ошибается. Если, конечно, вдуматься, институт наемных убийц, даже при наличии государственных органов правопорядка, может быть весьма полезным инструментом и для сильных мира сего. Ладно, плевать. Меня сейчас интересуют и другие вопросы. В частности, кто же такой богатый, что не пожалел кучи бабла на устранение скромного провинциального барона? Вообще-то, круг подозреваемых лиц у меня имеется, и он довольно ограничен. Вот только подозрения без доказательств ничего не значат. Уверяю, насчет поиска доказательств у меня не заржавеет. Один из моих несостоявшихся убийц даже не подозревает, что на нем поставлена магическая метка, по которой я его найду даже в том случае, если он попытается скрыться хотя бы на другом конце планеты Земля. А вот если ему приспичит податься в какой-нибудь параллельный мир, тогда он станет для меня недосягаем. Но это вряд ли случится. На старушке Земле куча мест, где можно вполне приятно потратить заработанные на моей ликвидации деньги. Ну все, к этому вопросу вернусь чуток позже. А пока мои люди пребывают в бессознательном состоянии, мне необходимо срочно заняться своим организмом, поскольку я не только изрядно похудел, еще и выгляжу, как тот кочегар из старинной песни. Ну, тот, которого напрасно ждет домой мать-старушка. С момента моей гибели минуло не более 10 минут. Хвала богам, каравеллу после встречи со стволом тополя лишь слегка помяло. Даже лобовое стекло не вылетело, лишь покрылось густой сетью трещин, потеряв при этом прозрачность по всей своей площади. А вот дереву прилетело по полной. Нам повезло, что рухнуло оно не на кузов. Легло в притирку к автомобилю. Принюхался. В салоне стойкий запах гари с легким оттенком шашлыка. Черт побери, жрать сразу захотелось. Впору в собственную столь вкусно пахнущую руку зубами впиться. Чур-чур меня. Кто о чем, а вшивый все о бане. В данном случае о еде. Короче, мне нужно срочно покинуть автомобиль и начать приводить себя в порядок. Сказано, сделано. Дверь при контакте с деревом деформировала так, что открываться напрочь отказывалась. Однако посредством заклинания «Воздушный кулак» и с помощью какой-то матери мне удалось довольно быстро ее распахнуть, благо ствол упавшего тополя лежал с противоположной стороны. Покинув авто, вдохнул полной грудью холодный воздух. Температура за бортом минус 5 градусов по Цельсию. Небо хмурое, из мощных слоистых облаков вот-вот посыплет снег. 4 пополудни, а субъективно поздний вечер. В принципе, нормальное состояние природы для конца декабря. Васильев с Беремец не замерзнут. Система климат-контроля внутри салона, как ни странно, продолжает функционировать. Прикрыл за собой дверцу и внимательно осмотрел себя со всех сторон, а также в магическом зрении. Мда. Анорексия налицо, в максимально выраженной форме. Прилипшие к телу ошметки изгоревшей одежды, обгоревших кожи и мышц делают меня похожим на матерого зомбака из какого-нибудь VR-шутера моего родного мира. Чтобы не светить голым задом, рванул в сторону придорожной лесополосы, благо снежный покров едва достигал щиколоток. Укрывшись в кустиках, первым делом выдавил из атмосферы литра 3 воды, с жадностью ее выпил. Утолив жажду, скинул остатки пострадавшей от магического огня одежды и обуви. Затем организовал для себя помывку, наподобие тех, что устраивал в мире сферы. Окружил свое тело силовым коконом. Получившийся объем заполнил подогретой водой. Добавил алхимического моющего средства и активировал заклинание «Воздушные пузырьки». Задержал дыхание и постоял так минуты 3, наслаждаясь процессом очистки кожи. Заодно с помощью магии полностью избавился от обгоревших волос на голове и на теле. Прической потом займусь, а пока похожу лысым. В результате слива первой порции воды под моими ногами образовалась грязная лужа и куча мусора. Пришлось сместиться в сторонку и повторить процедуру. На третий раз просто ополоснулся, без воздушных пузырьков и алхимии. Обсушив себя потоками теплого воздуха, извлек из магического хранилища сменную одежду и обувь, коими после недавних приключений запасся на всякий случай в изрядном количестве. Не думал и не гадал, что так скоро может пригодиться, а оно и вон как получилось. Присел на поваленное бревно, извлек 20-литровую кастрюлю с горячей мясной похлебкой, приготовленной еще в мире сферы. И вооружившись здоровенной ложкой, принялся жадно хлебать в прикуску с ржаным хлебом. Процесс приема пищи вызвал автоматическую активацию процессов регенерации тканей внутри моего организма. Как следствие, переваривание пищи и ее усвоение проходили в бешеном темпе. Пары минут мне хватило для того, чтобы запихнуть в себя все 20 литров супа и 2 каравая ржаного хлеба. Думаете, лопнул? А вот и нет. После того, как ложка заскребла по дну кастрюли, мой волчий аппетит потребовал добавки. С этим проблем не стало. Я по-быстрому схомячил прихваченные самым наглым образом остатки еды из гурмана, а также недоеденные ужин и завтрак из номера отеля «Империя». Как знал, что пригодятся. Минута времени, и в мое ненасытное брюхо упали котлеты по-киевски вперемешку, прошу не удивляться, с блан-манже, мясом по-французски, кулебякой по-нижегородски, овощными и мясными салатами, фруктами, птифурами и прочими вкусностями. Все в дело, все в мышечную массу и укрепление костной и хрящевой ткани. В этот момент меня абсолютно не интересовал вкус съеденного, да я его по большому счету и не почувствовал. Для меня главным была ценность поглощаемых продуктов, как строительного материала и источника жизненной энергии. Уф! Наконец мой организм доложил о своем полном насыщении. Осмотрел себя со всех сторон. Вне всяких сомнений, выгляжу значительно лучше. Из глаз исчез недавний голодный блеск, башка перестала напоминать череп, обтянутый кожей, лицо округлилось. В своей родной реальности мне потребовалось бы не меньше суток в регенерационном коконе, чтобы достичь подобного результата. А тут едва ли не полностью восстановился буквально за 5 минут. Все-таки магия – великая сила. Результатом активных пищеварительных процессов стала экстренная потребность облегчить кишечник и мочевой пузырь. Прошу прощения за столь пикантные подробности. Для отправления естественных надобностей пришлось отойти подальше от дороги, дабы не светить своими приспущенными портками. Человек я все-таки стеснительный, несмотря на то, что в радиусе 3 километров ни единой живой души, кроме Петра Васильева и Изольды Исааковны Беремец, мои сенсоры не отмечают. Перед своей гибелью я успел наложить на сопровождающих мощное заклинание сна. Также посредством ментального воздействия на мозги смог внушить лидеру звезды, что потерявшие сознание женщина и парень не представляют для его группы никакой опасности. А еще я настоятельно попросил главаря, чтобы кто-нибудь из его бойцов не зарядил мне в башку чем-нибудь убойным, как это полагается, для контроля. Почувствовав себя человеком, вернулся на недавно покинутое бревнышко и погрузился в процесс анализа сложившейся ситуации. Мог ли я выйти победителем из схватки с боевой звездой, заточенной на устранение магически одаренных? Адепт 3-го ранга Александр Полубояринов – легко. А вот скромная шестерка, к тому же студент-недоучка Александр Полубояринов, ну никак не смог бы этого сделать. Если бы я активировал все свои чародейские возможности, быстрая расправа над 6 магами боевой звезды от 4-го до 3-го рангов мастерства, ну никак не осталось бы без внимания божественных сущностей, а значит и Марены. Сообразив, что клиент готов к выполнению задания, богиня смерти тут же потребовала бы от меня отработать долг жизни. Однако моя чуйка буквально вопит, что я к этому еще не готов. Так что пусть загадочный объект X подождет своего открытия. Мне же к тому времени необходимо прокачаться как магу, по возможности наиболее максимально. Помимо чуйки, я умею сопоставлять и анализировать факты. Богиня смерти – одна из самых влиятельных божественных сущностей этого мира. Ничуть не сомневаюсь, что в ее пантеоне имеются архимаги пространственно-временного аспекта. Это означает, что дверцу на объект X есть кому открыть. А нет, услугами продвинутых чародеев богиня по какой-то непонятной для меня причине воспользоваться не желает. Вот этот момент меня здорово и смущает. Тут либо я исключительный феномен, способный совершать то, что не подвластно другим моим коллегам по цеху, либо... Впрочем, вариантов куча. И если все их анализировать, я тут проторчу до морковки на заговенья. А еще моя чистая победа над отлично спаянной в процессе тренировок и боевых операций 6 профессиональных убийц вызвала бы кучу пересудов в среде коллег-магов и падких на сенсации обывателей. Но не может студент-недоучка, достигший всего лишь 6 ранга чародейского мастерства, запросто так расправиться со звездой матерых профессионалов-убийц. Я-то понимаю, что может, поскольку не маг 6 ранга, а чародей значительно более продвинутый, но никому, кроме меня, знать об этом не стоит. Мог ли я минимизировать урон своего организма от магического огня, заложенный под днище каравеллы мины? В принципе, легко. Вот только в этом случае моя тушка не представляла бы того печального зрелища, и контрольный в голову мне был бы уж точно обеспечен. Как бы я ни пытался изобразить покойника, даже мой ментальный посыл не помог бы. Так что по всем статьям получается, что я все сделал правильно. Теперь ни у богов, ни у коллег по цеху, ни у широких слоев общественных масс не возникнет ко мне никаких вопросов. А то, что умер и воскрес, так история полна подобными примерами, что в моей родной реальности, что в этой. Скорее всего, мои убийцы просто приняли за мертвеца еще живого человека. Оно и не мудрено, с учетом того, что представляла моя тушка после довольно продолжительного контакта с пламенем магической мины. Кстати, медицинская капсула запросто оживит труп получасовой свежести, если, конечно, у пациента все в полном порядке с головным мозгом. Я же за гранью жизни и смерти находился не более 10 минут, так что протухнуть не успел, даже не сдох за счет способности к регенерации. Теперь мне хотелось бы понять, что делать дальше. Оно, конечно, можно сообщить в полицию. Пусть ищут виновных те, кому за это деньги платят, и нехилые. Но вряд ли найдут, даже в том случае, если я им сообщу координаты местонахождения командира незаконного боевого подразделения. Наверняка у него и его подельников имеются неопровержимые доказательства их невинности. Так что все мои обвинения рассыплются, как карточный домик от сквозняка распахнутого настежь окна. Более того, связавшись с официальными следственными органами, я оповещу широкую общественность, в том числе и своих несостоявшихся убийц, что жив и здоров. Таким образом, до заказчика моего устранения дойдет информация, что своих обязательств перед ним наемные убийцы не выполнили, и денежки уплачены зря. Что случится дальше, угадать несложно. За мной придет не этот, так другой отряд наемных убийц. Вот тогда я буду вынужден предпринять максимальные меры для устранения опасности собственной жизни. То есть, фактически, начать войну с тайной организацией. Как следствие, привлеку внимание широкой общественности, включая богов. А мне оно, как было сказано выше, пока без надобности. Так что, пускай для всех я пока останусь мертвецом. Ну, не для всех. Разумеется, те, кто дали мне клятву на крови, уже в курсе, что их патрон жив-здоров, но никому об этом не расскажут, даже под угрозой пытки. Пусть в полиции считают, что мой обгоревший труп увезли нападавшие в качестве доказательства моей смерти. Пока я размышлял, в пределах досягаемости моих органов чувств появился автомобиль, как раз со стороны стекольного завода. Определенно огруженная стеклом большегрузная фура. Вскоре транспорт доберется до места нападения, и водитель непременно сообщит, куда следует о случившемся. Для меня неприемлемо, если подоспевшая полиция раньше времени узнает о том, что я пребываю в животе и полном здравии. Придется в очередной раз проделать финт ушами, то есть исчезнуть для всех на какой-то срок. Надеюсь, много времени мне не потребуется для того, чтобы найти заказчика своего убийства и разобраться с ним. Устраню своего недоброжелателя, тем самым негласно оповещу руководителей синдиката, что дальнейшая охота на меня не имеет практического смысла, поскольку помимо аванса, который они уже поимели, окончательной оплаты заказа не предвидится. Их цель вовсе не охотиться на юркую дичь, а получать от этого реальную прибыль. Короче, я надеюсь на то, что организацией руководят реалисты-прагматики, а не какие-нибудь упертые фанатики, для которых репутация превыше всего. А теперь, что касаемо моих убийц. Раскинул ментальную сеть, заточенную на поиск магической метки, наложенной на командира боевой звезды, и вскоре получил отклик. В данный момент автомобиль с боевиками на борту мчится на максимальной скорости в направлении Гороховца. Текс, понятненько. Планируют уйти через терминал мгновенного переноса. А это означает, что и мне стоит отправиться вслед за ними. Перед уходом ментальным посылом пробудил дрыхнувших в салоне Васильева и Беремец и направил обоим мысленный информационный посыл с подробными инструкциями насчет их предстоящего общения со следственной группой. Мол, возвращались в поместье после инспекции стекольного завода. В какой-то момент под днищем сработала установленная непонятно кем магическая мина, аккурат в том месте, где находился граф Каримский Полубояринов. В результате Александр Николаевич буквально сгорел на их глазах. Помимо конструкта аспекта магии огня, к автомобилю было применено заклинание телекинеза, В результате потерявшая управление каравелла врезалась в дерево. Несмотря на то, что индивидуальные защитные артефакты сработали в штатном режиме, резкая остановка автомобиля на скорости более сотни верст в час вызвала состояние временного беспамятства пассажирки и водителя. После того, как они пришли в чувство, тело графа в салоне отсутствовало, и куда оно пропало, они не в курсе. Я же, со своей стороны, постарался замести следы своего недавнего пребывания рядом с авто, как на физическом, так и на астральном уровнях. Даже все ошметки сгоревшей одежды и обугленной плоти, даже, извиняюсь за пикантные подробности, последствия дефекации своего организма собрал самым тщательным образом. Избавлюсь, когда буду переправляться через Аку, а тут еще мне в помощь и снежок густой повалил. К прибытию полиции здесь окончательно все укроет толстым слоем снега, и разобраться в том, что произошло, им будет очень даже непросто. Ну все, пожалуй, пора отправляться. Когда пересекал трассу, вдалеке заметил свет фар приближавшейся фуры. Разумеется, мостом при переправе через Аку я не воспользовался. Уж больно на нем было много автомобилей и возвращавшихся с работы людей. Перешел на противоположный берег, воспользовавшись простеньким заклинанием левитации первого уровня. Через минуту следа от его применения в астрале не останется. Далее вдоль русла реки добрался до Павлова, где под вымышленным именем взял в аренду автомобиль. Благо, удостоверение личности никто в таких случаях не спрашивает. А слегка подкорректировать свой сетевой ID для меня также не составило никакого труда. Так что в сети я, как граф Каримский Полубояринов, не засветился. А еще через 3 часа я въезжал в столицу Российской империи, город Москву. Мне именно сюда, поскольку астральная метка, наложенная на командира боевой звезды, в данный момент фиксируется на северо-западной окраине города. К моей радости, она находится в практически статичном состоянии с момента моего внепространственного переноса во Внуково. Это означает, что мой убийца не мечется, как угорелый по городу, а пока что находится в своей берлоге. От Внуково добрался до Кольцевой, оттуда рукой подать до подмосковных Химок. Затем снова повернул в сторону центра. Интересующий меня субъект находился в старинном 2-этажном особняке, укрытом от глаз прохожих разлапистыми вековыми елями, растущими в прилегающем к дому парку. Территория небольшого поместья окружена литой чугунной оградой высотой в 2 человеческих роста с острыми пиками наверху. Оставил авто на соседней улице. С видом праздно шатающегося зеваки направился к интересующему меня зданию. Подошел к ограде и тут же убедился, что с кондачка ее не преодолеть. И дело тут вовсе не в высоте преграды и не в острых пиках. В астральном зрении забор светился подобно новогодней елке. Еще и сигнальный купол накрывает всю парковую зону вместе с домом. Да так, что никакому пернатому крупнее вороны внутрь попасть не светит. Что же касательно существ магических или рукотворных големов, будь таковые хотя бы размером с комара или даже с блоху, охранные системы тут же отреагируют на попытку проникновения и либо сами разберутся с нарушителем, либо оповестят об этом обитателей дома. Хреновенько, сделал для себя вывод, изучив структуру охранных заклинаний. Тут как минимум тройная подстраховка. Отключишь внешний контур, следующий тут же активизируется и подаст тревожный сигнал. А так, чтобы одновременно добраться до всех 3, у меня не получится. Да и вообще, будь на моем месте хотя бы внеранговый чародей, он также не справится с защитой дома. Вернулся в машину и припарковал ее так, чтобы были видны ворота и калитка. Установив визуальное наблюдение за объектом, стал ждать. Но не может быть так, чтобы после успешного выполнения задания человек не захотел отпраздновать успех в кругу друзей и близких ему людей. Подожду 2 часа. Если не покинет берлогу, придется думать, каким образом самому туда проникнуть или как-нибудь выкурить оттуда клиента. Оно вроде бы время терпит, но это лишь на первый взгляд. поскольку уже завтра в сети появится информация о гибели графа Каринского полубояринова и пропаже с места преступления его обгорелого трупа. Это, вне всяких сомнений, заинтересует аналитиков синдиката, ну или как там называется эта преступная организация. А там, я ничуть не сомневаюсь, сидят отнюдь не круглые дураки. Так что, в конце концов, по следу пропавшего мертвеца выдвинется либо это, либо какая-то другая боевая звезда, поскольку всякое недоведенное до конца дело может нанести преступной организации значительный репутационный ущерб. Оно даже не факт, что после устранения мной заказчика охота на меня будет прекращена. На этот случай у меня также имеется неплохой план, но о нем пока умолчу, может быть и не пригодится. В половине десятого находящийся в здании объект слежки перешел из статичного состояния в активное. Определенно, покемарив пару-тройку часиков, клиент начал куда-то собираться. А еще через 20 минут рядом с входом на территорию поместья остановился таксомотор. Вскоре калитка распахнулась, на улицу вышел мужчина в дубленой куртке без шапки. Усаживаясь на пассажирское сиденье, он коротко проинформировал водителя. «Ресторан «Космополитен», уважаемый». Ага, мои подозрения насчет предстоящей коллективной гулянки оказались небеспочвенными. Коллектив – это ценный ресурс, поэтому поддержание внутри него теплых доверительных отношений – задача для командира первостепенная. А какие могут быть доверительные отношения без доброй пьянки? Быстренько нашел в сети информацию касательно места культурно-массового отдыха, куда направился командир боевой террористической группы. Заодно связался с администратором и застолбил себе местечко в общем зале. Понаблюдаю, по ходу дела перекушу. Мой организм вновь потребовал основательно загрузить его топливом и строительными материалами. Время от времени я закидываю в свой желудок еду и питье из запасов, хранящихся в браслете. Но в данной ситуации более качественный перекус не будет для меня лишним.